Глава 186. Змейка в лесу. Почудившееся движение вывело Муана на круглую поляну, в центре которой земля вздымалась холмом с причудливым цветком, растущим на самой вершине. Цветок не имел стебля, пухлая круглая головка с мясистыми лепестками лежала прямо на земле, а тычинки тянулись вверх, словно щупальца из разъявленной пасти. Сами лепестки были бледно-фиолетового цвета, а щупальца тычинки полностью белыми, чуть светящимися, как и крона окружающих деревьев. Они-то и создавали то движение, что заметил между стволами прославленный мечник. Он приблизился к холму, настороженно осматриваясь вокруг, не ожидая от этого места ничего хорошего. Холм казался тихим, чересчур тихим, словно могильным. Муан сделал еще шаг вперед и замер, ощутив нечто мягкое под носком. Он посмотрел вниз, убрав ногу, а затем поднял яркую и народную для этого места вещицу. Это была маленькая детская поделка. Пушистый клубок красных ниток с двумя пришитыми камешками-глазками. Муан, как завороженный, уставился на эту нелепую вещицу. На какое-то время он потерялся в своих эмоциях и был рад, что Шен его в данный момент не видит. Столько лет минуло, но он без сомнений узнал эту поделку маленькой Эры. Когда-то давным-давно она подарила ее маме, и та носила ее как подвеску на своем мече. Мама была здесь. Совершенно точно была именно здесь. Шен следовал за серебряной нитью, пока та не вывела его на поляну с растущим на ней цветком. Он увидел еще одну светящуюся желто-оранжевым фигуру и мог бы поспорить, кому она принадлежит. «Муан!» Однако тот не отозвался. «Шен, здесь никого нет!» — недоуменно произнес Ал. «Вот здесь, гляди, прямо перед нами!» — указал рукой старейшина пика Черного Лотоса. Ал до боли в глазах всматривался в окружающий сумрак, но никого не увидел. Он растерянно покачал головой. Этого Шену было недостаточно, чтобы смириться. Не отпуская Ала, он дернулся вперед и протянул руку к светящейся в темноте фигуре. Пальцы ощутили преграду, скользнули по рукаву и сжали теплую ладонь. Стоило их рукам соприкоснуться, как Муан словно материализовался прямо из воздуха. «Шен?» — недоверчиво радостно произнес он. «Ты догадался, что здесь происходит?» К концу фразы его взгляд скользнул по Алу, и брови поползли вверх. «И вовсе не догадался», — лучась довольной улыбкой, заявил Шен. «Я нашел тебя совершенно случайно». Он так глупо радовался, что Муана на время покинули все тревоги, и на сердце потеплело. «Но этот здесь откуда?» — затем не выдержал он. Ал фыркнул себе под нос. «Он, оказывается, отправился за нами и случайно нашелся здесь», — произнес Шен и добавил мысленно. «Он ведь настоящий, правда?» Муан пристально оглядел бывшего Шенового ученика, и тот под этим взглядом ощутимо напрягся. Затем старейшина Пика Славы больно ущипнул его, да так неожиданно, что Ал громко вскрикнул и с недоверием уставился на прославленного мечника. Муан тем временем покивал, точно подтверждая какие-то свои мысли, и обернулся к Шену. «Не знаю», — с полной уверенностью заявил он. Шен подавился смешком. «Что это было?» — возмутился Ал. «Мое приветствие», — холодно отозвался Муан. «И это не все. Почему вы держитесь за руки?» «Чтобы не потеряться», — отозвался Шен. «Нет, я имею в виду, какого демона ты мирно держишь его за руку после всего, что он сделал». «А что я сделал?» — набычился Ал. «Да хотя бы тот удар на совете забыл? И ты тоже не помнишь всех последствий его поступка». Муан посмотрел на Шена. Тот поморщился, а рука Ала напряглась в его ладони. «Не было там никаких особых последствий», — буркнул Шен. «Да и позже с этим разберемся. Сейчас есть дела поважнее». «Почему ты не отзывался?» — решительно перевел тему Шен. «Я... Отвлекся. Муан показал Шену зажатую в руке игрушку и мысленно добавил: «Моя мать точно была здесь». Он поднял взгляд на Шена, ожидая увидеть ободрение в его глазах, и вздрогнул. «Что у тебя с глазами?» «Тебе не нравится?» — спросил тот таким тоном, словно примерил новый наряд и ждал одобрения. Муан вконец опешил. Если бы он не ощущал, что перед ним стоит именно Шен, то точно бы решил, что его пытается заморочить оборотень. Сперва их внезапное появление с Алом, потом странная веселость и еще эти глаза. «Ну да», — вздохнул Шен, осознав, что Муан не спешит поддерживать шутку. «Зато удобно видеть тепловое излучение. Похоже, я могу заметить свет человека, даже если он сам невидим. И, судя по всему, как только мы соприкасаемся, иллюзия спадает, и мы вновь можем видеть друг друга. Такова моя теория». «Ты все еще не сказал, что у тебя с глазами», — заметил Муан, не дав увести разговор в сторону. «Сам не знаю». Шен демонстративно развел руками, насколько это было возможно в его положении. «Могу предположить, что это из-за укуса той золотой змейки. Честно сказать, после него мне снились странные сны, где я скользил по коридорам, будто змея, и...» Он осекся. «И?» «Видел свой золотой хвост», — закончил Шен. Сперва он хотел сказать, что видел его родителей с дядей Шиином, но передумал. Ему подумалось, что Муан расстроится из-за того, что Шен увидел их, а он сам не может. «Почему сразу не сказал?» «К слову, не пришлось», — отозвался Шен и почувствовал, как пальцы Муана впились в его запястье. Тишина над поляной разлилась густым туманом. «Там люди», — неожиданно дернувшись в сторону, заметил Шен. Муан словно очнулся. Он наградил Шена долгим взглядом, а затем обернулся туда, куда тот кивнул. «Там никого нет». «Итак, время проверить мою теорию». Шен потер бы руки в предвкушении, если бы они не были заняты. «Идемте». Он первым двинулся вперед, потянув Муана и Алла за собой. Подойдя к светящимся фигурам почти вплотную, Шен встал одной из них на ногу. Мгновение спустя из сумрака соткалась возмущенная Сун Ло. За ней появилась одна из ее компаньонок, которую девушка держала за руку. «Кто такой дерзкий?» — как раз кричала Сун Ло, но тут увидела появившегося перед ней Шена. В тот же миг настроение ее резко переменилось, девушка расцвела, словно примула по весне, и продолжила совсем другим тоном. «Господин Шен, я так счастлива, что вы нас нашли! Господин Муан, и вы здесь?» «А это...» — она покосилась на красивого парня со светлой шевелюрой. Ресницы Сун Ло дрогнули, а щеки зарделись. Шен осознал, что аура главного героя Алла мгновенно перетянула на себя внимание девушки, во всем превзойдя ауру главного героя Шена, которая не факт, что вообще есть. «А это господин Алл, еще один член нашей команды. Он отстал и недавно догнал нас». Прозвучало настолько неубедительно, что Сун Ло смогла с трудом сохранить благожелательное выражение лица, не фыркнув в ответ какую-нибудь колкость. Но лишь на мгновение лицо ее застлала тень, а затем она уже улыбалась господину Алу. «Махни рукой туда», — шепнул Муану Шен. Муан сделал, как тот сказал, и наткнулся на одного из расхитителей. Тот ошалело вытаращился на заклинателя. «Похоже, теория верна», — констатировал Шен. «Мы исчезаем, когда не чувствуем друг друга. Держитесь за руки или еще за что-нибудь, так мы больше не потеряемся». «Может, обвязаться веревкой?» — предложил расхититель. Шен задумался. «Нет», — в конце концов решил он. «Не уверен, что веревка сработает. Однако...» Чуть помолчав, добавил он с хитрым видом. «Ваша веревка мне пригодится. Она достаточно длинная?» «Достаточно для чего?» — нелюбезно уточнил расхититель. Вместо ответа Шен кивком потребовал показать товар. Веревка оказалась не особенно длинной, не больше десятка метров, Но Шен уже понял, что это неважно. Можно обойтись и без веревки. «Что ты задумал?» — не выдержал Муан. «Вы останетесь здесь, а я найду остальных. Так будет куда быстрее и продуктивнее». «Нет, мы не должны опять разделяться», — запротестовал Муан. «Я не заблужусь. А один буду куда быстрее, чем если мы пойдем вместе». «Ты уверен? Мы можем хотя бы пойти вдвоем», — мысленно продолжил спор мечник. Шен покачал головой, улыбнувшись. «Нет, ты будешь моей страховкой. Даже если я и потеряюсь, я выйду на тебя». «Хорошо», — вынужден был согласиться Муан. «Напомните мне, сколько человек в вашей команде?» — на всякий случай переспросил Шен у Сун Ло. 10 соучеников, 2 сестрицы и я», — отозвалась та. «Итак, нужно найти еще 10 человек из вашей команды, Лева и Рена. Что ж, постарайтесь не заскучать, пока меня не будет». Шен сцепил руки Алла и Муана, отпуская их. «И не ссорьтесь», — добавил он, отступив и пропав в сумраке между деревьями. «Будь осторожен», — не удержался от напутствия мечник и перевел на Алла изучающий взгляд, который не сулил парню ничего хорошего. «Сдается мне, тебе многое предстоит поведать. И если Шен так легко простил тебя за все прегрешения, это вовсе не значит, что и я не злопамятен». Муан с силой сжал руку Алла. Парень красноречиво сверкнул на него глазами, принимая вызов, и тоже сильнее сжал пальцы. Губы Муана изогнула издевательская ухмылка. Ал надавил еще сильнее, его брови напряженно сошлись у переносицы. Он осознавал, что прикладывает немалую силу, но старейшина Пика Славы упрямо делал вид, что вообще не замечает неудобств. Сун Ло, держащая Алла за другую руку, настороженно поглядывала на это молчаливое противостояние, а затем коротко вскрикнула. «Барышня, вы в порядке?» — взволнованно воскликнула соученица. Ал тут же ослабил хватку и обернулся к ней. «Госпожа Сун, прошу прощения. Я, должно быть, увлекся». «Ничего страшного», — с улыбкой заверила та. «Я просто испугалась». Муан покосился на нее и коротко выдохнул. Даже если он и хотел разобраться с Алом, разговор определенно стоило отложить. Девушка рядом с ними была не так проста, и ушки свои держала востро. Шена вело вперед даже не зрение, а какое-то звериное чутье. Он плавно скользил между деревьями, больше не ощущая враждебности этого места. Теперь не было страшно. Он нашел Муана и знал, что найдет снова. Между темно-фиолетовыми стволами вспыхнул оранжевым очередной тепловой след. Шен уверенно подошел к нему и положил руку на плечо. Из пустоты соткался старейшина Лев. От внезапного появления Шена он дернулся в сторону, ударившись плечом о ствол, и выставил вперед меч. Мгновение спустя он узнал старейшину Пика Черного Лотоса и выдохнул с облегчением, опустив оружие. «Шен!» — воскликнул он с претензией. — Ты специально подкрался, чтобы меня напугать? Думал до сердечного приступа довести? Не на того напал. И куда вы все подевались? Шен выслушал поток возмущенных вопросов со спокойной, чуть снисходительной улыбкой. Остальные любуются цветочком. Затем ответил он и, потянувшись, взял старейшину Пика Синих Звезд за руку. — Ты чего это? — удивился тот. «Моя теория такова», — начал Шен, тряхнув их руками, «что мы становимся невидимыми и неслышимыми друг для друга, как только отводим взгляд. Но физический контакт решает эту проблему, так что держи мою руку». Лев кивнул и задумался, а затем уточнил. «А как ты нашел меня?» «Но почему всем обязательно нужны подробности?» — тоскливо подумал Шен, которого вполне устраивало, что сумерки сгустились настолько, что Лев не заметил его изменившихся глаз. «Мне помогла сила дружбы», — заверил он старейшину и потащил вперед. Вскоре, подобным образом, Шен отловил двух человек из команды Сун Ло. Леву пришлось взять за руку девушку, а та не выпускала руку молодого человека, благодаря чему им удалось остаться вдвоем. «Их ты тоже силой дружбы нашел?» — уточнил Лев. «Нет, этих я нашел по запаху страха», — с соответствующими интонациями в голосе заявил Шен. Лев осознал, что от этого пройдохи, как всегда, не добиться сносных объяснений. Может, позже, когда все закончится и им удастся скоротать вечерок за кувшинчиком другим вина, он и расскажет, но точно не сейчас. Так они и ходили друг за другом, держась за руки по лесу, время от времени принимая в цепочку новых членов, словно в игре «Змейка», поглощая новые звенья. Учитывая, что взгляд Шена был вполне змеиным, такое сравнение, пришедшее на ум, показалось ему забавным. Жалко, нельзя было поделиться шуткой с системой. Шен в который раз поймал себя на мысли, что без ее ворчания и их шуточных перепалок как-то неуютно, что ли. Тем временем оставшиеся на поляне, как Шен и предрекал, любовались цветочком. Цветок на вершине холма приковывал взгляд, а бледные, тянущиеся вверх щупальца тычинки с приходом темноты не померкли, испуская белый свет, как кроны деревьев ранее, причем горели так ярко, что хорошо освещали всю поляну и ближайшие стволы. «За этот цветок можно выручить целое состояние», — сказал расхититель. «Обсудим это, когда вернется господин Шен с остальными», — в который раз ответила Сунло. «Пока их нет, не стоит предпринимать какие-то действия». Расхититель неодобрительно покосился на нее, а затем красноречиво перевел глаза на Муана. Без слов был понятен его намек, что цветок может достаться кому-то еще, если они не поторопятся. «Если этот цветок — артефакт, то лучше к нему не приближаться», — не выдержал старейшина пика славы. «Мы уже находили в гробнице белые духовные лотосы, и любой, кто дотрагивался до них, погружался в кошмар. А этот цветок выглядит еще более необычно. Скорее всего, он не даст себя просто так сорвать». «Мы здесь тоже, знаете ли, не на прогулке и в подобных вещах с мыслим», — огрызнулся расхититель. Муан обжег его холодным взглядом и отвернулся. Его гордая поза красноречиво говорила, что спорить с дураками он не намерен. У все еще держащего его руку Алла уже кисть затекла, но мечник после того небольшого противостояния в самом начале словно забыл о его присутствии. За пазухой у него лежала найденная игрушка-подвеска. И не будь он скован необходимостью держаться за остальных, Муан уже обшарил бы весь холм, а затем и лес. Впрочем, он чувствовал, что это ни к чему не приведет. Но бездействие давило. Муан почти завидовал Шену, бегающему в этот момент по лесу. Он позвал его, толком не зная, что хочет сказать. Шен не отозвался, и Муан мгновенно напрягся, пытаясь определить его точное местонахождение. И тут его словно волной обдало от ощущения близости. А еще через мгновение из ниоткуда соткались Шен и длинная цепочка людей, держащихся за руки. Замыкал шествие Рен. Муан с облегчением улыбнулся и поднялся на ноги, увлекая за собой Алла, а тот — Сунло. «Итак, все в сборе», — констатировал Шен. «И как же нам теперь выбраться?» — мысленно уточнил Муан. «Понятия не имею. Но у Алла есть особая удача. Может, если мы пустим его искать дорогу, то вскоре и выберемся». «Это твой план?» — недоверчиво переспросил мечник. Шен улыбнулся и чуть пожал плечами. «Господин Шен, это невероятно! Вы действительно всех нашли?» — с восхищением воскликнула Сунло. «Как вам это удалось?» «Да-да, спасибо», — отмахнулся Шен от ее слов. «Не время для этого. Мы еще не выбрались». «Ал, иди вперед!» Ал растерянно посмотрел на него. «Куда?» «Направление выбирай сам. Остальные — держитесь за руки. Я не намерен повторять свой вечерний мацион по лесу». Не все поняли, что он имел в виду, но многие догадались. «Погодите!» — упредила начало движения Сунло. Шен с нетерпением воззрился на нее. «Заберем с собой цветок». «А вот этого делать не стоит», — тут же возразил он. «Этот цветок имеет большую ценность. Мы не можем просто оставить его здесь», — подхватил слова девушки расхититель бандитской наружности. Шен переглянулся с Муаном. «Давайте не будем спорить, как и не будем здесь задерживаться», — примирительно предложил Шен. «Пытаться забрать цветок опасно. Разве мало людей из вашей команды уже погибло?» «Вот именно», — воскликнул расхититель. «Ради наших павших братьев мы не можем вернуться с пустыми руками». «Ваши исследования останутся при вас», — с иронией заметил Лев. Сун Ло молчала все это время, раздумывая. Когда перепалка стихла, она решительно произнесла: «Идемте». И только Шен хотел порадоваться ее благоразумию, как она добавила: «За цветком». Девушка двинулась к холму, не размыкая рук с остальными. «Остановитесь», — вкрадчивым, но до дрожи недобрым тоном произнес Шен. «Я обещал вашей сестре, что выведу вас из гробницы». Сун Ло, помедлив в нерешительности от его чересчур изменившегося голоса, все же справилась с эмоциями и, гордо приподняв нос, развернулась и холодно произнесла: «Вы обещали моей сестре. Со мной же у вас счетов нет. Я не прошу меня спасать». С этими словами она разжала руку, отпуская Алла. В тот же миг часть отряда, состоящая из Сун Ло, ее компаньонки и расхитителя, растворилась в воздухе. «Вздорная девчонка!» — фыркнул Лев. Муан обернулся к Шену. Он чувствовал, что того охватила такая злость, что он с трудом сдерживается, чтобы не применить силу. Лишь осознание, что рукоприкладство никак не поможет, останавливало его. «Ты их видишь?» — уточнил Муан. Шен не ответил, продолжая следить за тремя тепловыми пятнами, поднимающимися к цветку. Вот одно из пятен почти полностью закрыло цветок собой, вот прошла секунда, другая, а затем цветок взмыл в воздух и исчез. «Что за вздор?» — воскликнул Лев. Выглядел он так, будто смотрел интересное представление, и вдруг произошел совсем неожиданный поворот. Через полминуты с другого конца цепочки отряда, за Реном, вновь стали видимыми Сун Ло, компаньонка и расхититель. Последний сжимал в перчатке цветок. Когда невидимые пальцы Сун Ло дотронулись до ладошки старейшины пика росного ладана, тот дернулся, с трудом удержавшись от крика, но тут же устыдился, поэтому теперь вид имел еще более кислый, чем раньше. «Ну как, произошло что-нибудь?» — самодовольно ухмыльнулась Сун Ло. «Нет же?» «Ваша алчность вас погубит», — через силу выдавил Шен. Эта девушка сразу приглянулась ему куда меньше, чем Сун Тян. Но теперь он не хотел даже смотреть на нее, не то что ругаться. Если бы не система со своими дурацкими дополнительными заданиями, он бы предпочел, чтобы их дорожки с Сун Ло разошлись прямо здесь. Рассуждая в таком духе, он не до конца отдавал себе отчет, удерживает ли его только задание системы, или он в любом случае не смог бы их бросить. Так или иначе, если эти люди подвергнут опасности жизни тех, кто ему дорог, приоритеты он определит без сомнений. Девушка долго смотрела на него, криво улыбаясь. «Ну что, пойдем или так и будем здесь стоять и держаться за руки?» — самодовольно спросил расхититель. Шен вгляделся в его фигуру. Тепловым видением он отчетливо наблюдал, что этот человек замыкает шествие, но отчего-то никак не мог избавиться от ощущения, что кто-то стоит за его спиной. «Кто стоит последним?» — не выдержал Шен. Мало кто понял его вопрос, а расхититель даже не повернул головы. «Кто у тебя за спиной?» — глядя прямо на него, уточнил Шен. Расхититель резко обернулся, но увидел лишь деревья. Свет от цветка упал на траву и стволы, и в этом свете было отчетливо видно, что за мужчиной никого нет. «Пугать меня вздумал?» — возмущенно воскликнул он. Шен досадливо дернул щекой и отвернулся. Должно быть, он и правда ошибся. На самом деле, ему хотелось бы ошибиться. Хотелось бы верить, что ничего не случится, пусть они и сорвали цветок. Но Шен слишком хорошо знал законы жанра, чтобы расслабляться. «Ладно, идем». Он обернулся к Аллу. Парень все еще не мог понять, почему ему выпала такая ответственность прокладывать путь, но решил в этот момент не спорить и просто идти вперед, ожидая, что Шен начнет направлять его. Отряд цепочкой вновь двинулся через лес. Первым шел Ал, за ним Муан, потом Шен, Лев, члены отряда Сунло, Рен, сама Сунло, ее компаньонка и расхититель с цветком. Тот светился так ярко, что заменял факел. Они шли через темный лес, и ничего не происходило. Шен почти позволил себе надежду на то, что они вскоре выберутся, когда сзади раздался крик боли и ужаса. Заклинатели резко обернулись и увидели, как белые щупальца безобидного с виду цветка надежно оплели руку расхитителя до самого плеча. Судя по его крикам, это было не только жутко, но и очень больно. Он пытался сорвать цветок, но растение оказалось на редкость цепким. Казалось, цветок просто обвил его руку. Но Шен видел, как цепкие щупальца тычинки словно проникли под кожу, потянулись к сердцу, выпивая не кровь, но все жизненные силы и духовную энергию. Вскоре крик расхитителя перешел в скулеж, рука его повисла плетью, кости торчали наружу в нескольких местах, а морозную землю обильно увлажняла кровь. Рядом с расхитителем верещала компаньонка Сунло. Девушка давно бы отпустила его руку, если бы тот неосознанно не сжал ее кисть, почти ломая пальцы. Стоило ему ослабить хватку, как он в тот же миг исчез. Исчезли и его крики, и белый свет цветка. Половина отряда погрузилась в полумрак. Теперь светил лишь огонь на ладони Алла, и слышно было, как плачет в темноте девушка. Первой очнулась Сунло. «Скорее, найди его!» — воскликнула она, обращаясь к Шену. «Как ты это раньше сделал?» Шен не двинулся с места, напряженно вглядываясь в темноту. «Ты его видишь?» — негромко уточнил Муан. Хозяин проклятого пика покачал головой. «Даже если он умер, он не мог так быстро остыть», — мысленно продолжил мечник. Шен ничего не ответил. «Продолжим путь», — вслух скомандовал он через какое-то время. «Но», — начала было Сунло, — «его я найти не могу», — оборвал ее Шен. Больше никто не спорил. Они сделали несколько шагов вперед, а затем яркий белый свет, вспыхнувший за спинами людей, заставил всех остановиться и оглянуться. Они вновь стояли у края поляны, в центре которой на холме рос волшебный цветок. Все, как завороженные, уставились на него. «Это наваждение», — произнесла Сунло. «Этого не может быть». Рядом с цветком стоял и ужасающе ухмылялся расхититель. Выглядел он не очень естественно. Рука висела плетью, глаза на выкоте, да и взгляд пустой. «Как я и думал», — прохрипел он. «Жалкие твари!» Лес неожиданно ожил и сомкнулся. Деревья встали плотным забором, между стволами и не протиснешься. Отряд оказался заперт на поляне. Если бы это могло как-то изменить ситуацию к лучшему, Шен немедленно воскликнул бы: «Я так и знал!» «Что ты творишь?» — закричала Сунло. «Ты к этому мешку с костями обращаешься? Он уже мертв!» — натужно произнес расхититель. «Допустим, если это не наваждение...» Мысленно обратился Шен к Муану, размышляя и поглядывая на оживший труп. «И лес в самом деле сдвинулся. Мы можем попытаться пролететь через кроны. Сунло и ее компаньонкам, вероятно, это тоже будет по силам. А вот остальным вряд ли. Скольких мы смогли бы утянуть? Если лес движется, он может напасть. Значит, как минимум пара человек должна отбивать нападение, пока остальные будут подниматься. «Думаю, если они крепко схватятся друг за друга, я смогу поднять семерых», — отозвался Муан. «Вот только я бы лучше отражал нападение». «На сообразительность Рена мало надежд, так что рассчитываем на нас четверых. Давай так. Мы с Левом постараемся сдержать этого подозрительного хмыря и лес, если тот зашевелится. А вы с Алом быстренько утянете остальных подальше». «Быстренько», — с саркастичной интонацией передразнил Муан. Он помедлил, прикидывая план, а затем добавил. «Хорошо. Хорошо. Я потяну время, а ты пока постарайся незаметно объяснить остальным, что делать». Муан чуть глаза не закатил, представив на мгновение, как он незаметно объясняет остальным. Даже интересно, как Шен себе это представляет. Тот тем временем шепнул Леву. «Я отвлеку этого хмыря, а ты следи, чтобы из леса никто не напал». Старейшина чуть заметно кивнул. «Простите, уважаемый!» Шен резко вскинул вверх руку и вышел на шаг вперед. Он расцепил руки с остальными, но теперь они по-прежнему хорошо видели друг друга и не исчезали. «Могу ли я узнать, кто вы?» «Я — старейшина ордена Эрер Шен». «Мне безразлично, как зовут жалких присмыкающихся», — отозвался мертвец. «Админа чем-то напоминает», — меланхолично отметил хозяин проклятого пика. Мертвый расхититель обернулся к Шену без особого интереса, но через мгновение дернулся вперед и повел носом, словно принюхиваясь. «Как интересно!» Затем он хохотнул, что больше походило на карканье, и, пожевав губами, продолжил. «Я собирался покарать вас всех. Но так и быть. Могу отпустить остальное отребье, если этот заклинатель останется». Шен, не удержавшись, скептически изогнул бровь, а затем изрек. «Что ж, давай, отпускай». «Ты что удумал?» — мысленно возмутился Муан. «Не беспокойся. В жертву этой компании я себя приносить не намерен». «Тогда что?» «Ты согласен?» — уточнил мертвец. «Назови свое имя!» — вместо ответа потребовал Шен, пристально глядя на него. «У меня нет имени. Я дух-хранитель этого места». «Не беспокойся», — мысленно отозвался Шен. «Я с ним справлюсь. Он переоценивает свои силы». «Откуда такая уверенность?» «Я знаю его историю. Этот дух изначально был цветком, что вырос на могиле новорожденного, похороненного под этим холмом. Помнишь фрески? Он не был злым и смог развиваться, как прекрасный цветок. Но затем его поглотил гнев, когда случайный человек сорвал цветок». «Если та история с фресок правдива, как холм мог оказаться здесь, в гробнице?» «А как в гробнице мог оказаться этот лес? Место вообще странное и достойное изучения. Это не Пать Саллан, хотя есть сходство. Теперь я понимаю Лунга, который так восхищался этой гробницей и потратил годы на ее изучение». «Так ты согласен?» — терпеливо повторил оживший труп. «Да, согласен. Отпусти остальных, и я останусь здесь». «Дай клятву!» Шен незаметно сложил пальцы крестиком. «Клянусь!» Мертвеца это не удовлетворило. «Поклянись своей жизнью!» Это было легко. Давая эту клятву, Шен думал о той своей жизни в другом мире, которая уже закончилась. «Хорошо. И если ты нарушишь данную клятву, жизнь твоя не продлится долго. Все твои близкие погибнут, а затем в мучениях умрешь и ты», — закончил мертвец. Прозвучало настолько зловеще, что у Шена мурашки пробежали по коже, и словно холодный порыв ветра окатил его затылок. «Ладно», — кивнул мертвец, — «а теперь подойди к цветку». «Шен, не надо!» — не выдержал Муан. «Побольше веры, старейшина. Я же сказал, что справлюсь с ним». Муан угрюмо выдохнул, продолжая напряженно следить за его спиной. Шен медленно взошел на холм и встал рядом с цветком. «Дотронься!» — приказал мертвец. Шен протянул руку и легонько коснулся кончиками пальцев, тянущихся вверх тычинок. Те, почувствовав прикосновение, потянулись навстречу, обвивая его пальцы и ладонь. «Теперь твоя очередь!» «Хорошо!» — удовлетворенно протянул мертвец, с наслаждением запрокинув голову. «Какая невероятная сила тьмы! Никогда такой не видел!» «Теперь твоя очередь!» — прервал его экстатичное восклицание Шен. Поморщившись неживым лицом, отчего то вконец перекосило, а лицевые мышцы заклинило в жуткой гримасе, мертвец обернулся и махнул рукой. В той стороне лес расступился, а впереди чернел провал очередного коридора. «Можете быть свободны, жалкие твари!» Сунло резко рванула вперед, остальные двинулись за ней. Медлили лишь заклинатели Ордена РР. Никто из них не сошел с места, даже Рен нерешительно замер. «Вы тоже идите», — нетерпящим возражений тоном произнес Шен. «Я тебя здесь не брошу!» — практически одновременно воскликнули Ал и Муан, только мечник произнес это мысленно. «Тебе стоит научиться большему доверию», — мысленно обратился к нему Шен. «Я сказал тебе, что справлюсь». «Ты и в прошлый раз так говорил, а сейчас у тебя глаза змеиные». «Но я же не сдох!» — разозлился Шен. Спорить сейчас было вообще не с руки. «Исключительно из-за того, что я подоспел вовремя. Я же не знал, что там будут змеи». «А чего еще ты не можешь знать?» Шен проследил взглядом, как отряд Сунло добрался до коридора. «Делай, что хочешь», — раздраженно выплюнул он. «За последствия для всех нас я не ручаюсь». Муан почувствовал, что Шен крайне зол на него. Он был в таком бешенстве из-за того, что старейшина Пика Славы не исполнил свою часть плана, что Муан на мгновение заколебался. Но было уже поздно отступать. Шен обернулся к цветку и нежно перебрал пальцами тычинки. Часть щупалец уже до плеча обвела его руку, и он ощущал, что они впились в него одной сплошной пиявкой, присосавшись к духовной силе. «Эй, ты! Не утратил еще окончательно разум от моей энергии? Ответь на вопрос!» Ответа не последовало, и Шен присел рядом с цветком, обращаясь к нему. «Давай, давай, используй свой сосуд для общения!» Мертвец, к тому времени уже осевший на траву, вновь повернул к нему голову. 30 лет назад здесь было трое заклинателей. Женщина и двое мужчин. Что с ними случилось? Откуда мне знать? Жалких тварей я не запоминаю. Шен, казалось, легонько сжал пальцы на тычинках, но те задергались и заизвивались, словно испытывали мучения. Прошу тебя порыться в закромах своей памяти и все же вспомнить. «Я тысячелетний цветок!» — взвыл мертвец. «А ты хочешь, чтобы я запоминал каких-то жалких людишек? Отпусти меня!» «Неужели тысячелетнему цветку может быть больно от простого человеческого прикосновения?» Словно с исследовательским интересом спокойно произнес Шен, сжав пальцы сильнее. На сей раз мертвец упал на поляну, словно потерявшая управляющую длань кукла, а щупальца, обвивающие руку Шена, дернулись во все стороны, будто пытаясь вырваться из его хватки. «Это самые первые люди, которых ты увидел после долгого уединения», — уточнил Шен. «Вспоминай». «Первые, первые», — вновь заговорил мертвец, на сей раз не поднимаясь и не двигаясь. «Я помню их. Они ушли. Просто ушли». «Просто ушли?» — удивленно переспросил Шен. «Ты был на низкоэнергетической диете столько сотен лет. и просто отпустил отличный источник пищи? Я благородное растение. Я не убиваю людей для пищи. Я наказываю только жалких тварей, недостойных сострадания, тех, кто срывает цветы. Меня ты тоже поэтому заставил остаться? Нет, но ты... Твоя энергия такая вкусная. Я был неправ. Отпусти меня. Шен скосил глаза на извивающийся под пальцами цветок. «Ты уверен, что те трое просто ушли?» «Ну, там вроде было четверо, но трое точно ушли!» Шен перевел взгляд на замершего Муана. Тот сжимал в руке игрушку-подвеску и ошарашенно смотрел на него. Он никак не ожидал, что Шен укротит этого злого духа просто движением пальцев. «Думаю, это растение на самом деле больше ничего не знает», — произнес Шен. Мертвец дернулся и пополз к нему, отчаянно вытягивая скрюченные пальцы и моля: «Только не убивай меня! Я был неправ! Я был неправ!» Шен отвернулся от этого зрелища, переведя взгляд на цветок. Следом вокруг его руки, сжимающей тычинки, появилось свечение, окружившее растение. Шен резко разжал руку, а цветок остался в энергетической оболочке. Все части, что оказались за сферой, были отрезаны. Будь то тычинки, мгновенно потерявшие свой блеск, или длинные корешки. Мертвец резко оборвал причитание и затих на земле. Шен перевел взгляд на впечатленных зрелищем заклинателей, молча наблюдающих за его действиями, и уточнил. «У кого-нибудь есть запечатывающий сосуд или что-то подобное? Думаю, этот цветок в самом деле может быть ценным. Можем взять его с собой и отдать Загу на опыты». «У меня есть мешочек», — произнес лев и выудил из рукава саше. Вытряхнув из него травы, он протянул его Шену. «И не жалко?» — приняв мешочек, уточнил тот. 30% от этого цветка мне», — безапелляционно заявил лев. Шен усмехнулся. Вот это было больше похоже на старейшину, о котором он читал и которого успел узнать. Он достал из рукава талисман и, начертив нужные символы, прикрепил к мешочку, а затем заставил сферу с цветком уменьшиться и впихнул ее внутрь. В тот же миг, как цветок окончательно исчез с поляны, земля заходила ходуном под ногами заклинателей, а деревья зашумели, словно охваченные сильным порывом ветра. «Бежим!» — скомандовал Шен. На сей раз уговаривать никого не пришлось. Заклинатели припустили в сторону коридора с невероятной прытью. И все же деревья принялись падать, загораживая им путь, прежде чем цель была достигнута. Взмыв на мечах, заклинатели попытались избежать столкновения с деревьями и при этом окончательно не утратить направление. Когда цель вновь показалась и была всего в десятке метров, несколько деревьев упали прямо перед входом в тоннель, блокируя его. «Отлично!» — без энтузиазма произнес Шен, спешившись рядом с завалившими проход стволами. «Я расчищу путь!» — воскликнул Ал, опережая его, и с обнаженным мечом бросился на деревья, словно это были его заклятые враги. Меч погрузился в ствол с чавакающим звуком, во все стороны полетели щепы и брызги молочной смолы. Хоть Ал и был хорош, через минуту стало очевидно, что даже примись они за дело впятером, пройдет по меньшей мере пару часов, прежде чем они прорубятся к тоннелю. «Погодите!» — воскликнул Шен. По тону его голоса Муан понял, что у того появилась идея. Так оно и оказалось. Шен вновь выудил из рукава саше с запечатанным растением, открыл и вытащил сферу наружу. Как только та показалась на свет, лес стал утихать. Через минуту поваленные деревья сами выпрямились без посторонней помощи. «Ха!» — самодовольно ухмыльнулся Шен. «Сработало!» «Ты оставишь цветок здесь?» — спросил Муан. «Не-а», — улыбнулся хозяин проклятого пика. «Он так моей силушки напился. Страшно подумать, что с этим местом сделается, если оставить все как есть. Давайте скорее все в тоннель». Шен и сам двинулся в том направлении, подгоняя перед собой Алла и Рена. Лева подгонять не пришлось, а Муан, покачав головой, пошел следом. У самого входа Шен задержался, пропуская всех внутрь, и зашел в него последним, спрятав сферу с растением в мешочек. Деревья в ту же минуту вновь зашумели, а проход оказался завален. «Ну?» — глядя на плотные ряды бревен, произнес Шен. «Путь обратно вновь отрезан».